Как знал, так оно и получилось. Очень скоро, буквально через 3 недели по возвращении Едигея, прибыла бумага из Алма-Аты, в которой черным по белому было написано, что бывший рабочий разъезда Буранлы Буранный Абуталиб Куттыбаев, умерший во время следствия, полностью реабилитирован за неимением состава преступления. Так и было сказано. Бумага предназначалась для оглашения ее в коллективе, где работал пострадавший. Почти одновременно с этим документом пришло письмо от Афанасия Ивановича Елизарова. То было знаменательное письмо. Всю жизнь сохранял Едигей то письмо среди самых важных документов семьи. Свидетельств о рождении детей, боевых наград, бумаг о фронтовых ранениях и трудовых характеристик. В том большом письме Афанасий Иванович сообщал, что премного доволен скорым рассмотрением дела Абуталипа и рад его реабилитации. Что сам факт этот – доброе знамение времени. И, как он выразился, это наша победа над самими собой. Писал он далее, что после того, как Едигей уехал, он еще раз побывал в тех учреждениях, которые они посетили с Едигеем, и узнал важные новости. Во-первых, следователь Танцыгбаев снят с работы, разжалован, лишен полученной награды и привлекается к ответственности. Во-вторых, писал он, как сообщили ему, семья Абуталипа Куттыбаева проживает, оказывается, в Павлодаре. Вон в какую даль занесло. Зарипа работает учительницей в школе. Семейное положение в настоящее время – замужнее. Вот такие официальные сведения поступили с ее места жительства. И еще, писал он, твои подозрения, Едигей, насчет того ревизора оправдались в ходе пересмотра дела. Оказывается, это именно он сочинил донос на Абуталипа Куттыбаева. Почему он это сделал? Что его побудило на такое злодеяние? Я много размышлял об этом, припоминая то, что знал из подобных историй, и то, что ты мне рассказывал, Едигей. Представив себе все это, я пытался понять мотивы его поступка. Нет, мне трудно ответить. Я не могу объяснить, чем была вызвана такая ненависть с его стороны к совершенно постороннему для него человеку, Абуталипу Куттыбаеву. Возможно, это такая болезнь, эпидемия, поражающая людей в какой-то период истории. А возможно, подобное губительное свойство изначально таится в человеке. Зависть, исподволь, опустошающая душу и приводящая к жестокости. Но какую зависть могла вызвать фигура Абуталипа? Для меня это остается загадкой. А что касается способа расправы, то он стар как мир. В свое время стоило лишь донести на кого-то, что он еретик, и такого на базарах Бухары забивали камнями, а в Европе сжигали на костре. Об этом мы с тобой много говорили, Едигей, в твой приезд. После выяснения фактов по пересмотру Абуталипова дела, лишний раз убеждаюсь, долго еще предстоит людям изживать в себе этот порок, ненависть к личности в человеке. Как долго, даже трудно предугадать. Вопреки всему этому, славлю я жизнь за то, что справедливость неистребима на земле. Вот и в этот раз снова восторжествовала она. Пусть дорогой ценой, но восторжествовала. И так будет всегда, покуда мир стоит. Я доволен, Едигей, что добился ты справедливости бескорыстно. Многие дни ходил Едигей под впечатлением письма. И удивлялся Едигей себе тому, как изменился он сам. Нечто прибавилось, словно уяснилось в нем. Тогда он и подумал впервые, что, должно быть, пришла пора готовиться к грядущей не за горами старости. Елизаровское письмо явилось для него неким рубежом. Жизнь до письма и после. Все, что было до письма, отошло, подернулось дымкой, удаляясь, как берег с моря. Все, что после, спокойно протекало изо дня в день, напоминая, что оно будет длиться долго, но не бесконечно. Но главное, из письма он узнал о том, что Зарипа была уже замужем. Это известие еще раз заставило его пережить тяжкие минуты. Успокаивал он себя тем, что знал, каким-то образом предчувствовал, что она вышла замуж, хотя и не знал, где она, что с детьми и как живется ей среди других людей. Особенно остро и неотступно почувствовал он это по пути, когда возвращался поездом домой. Трудно сказать, отчего такое пришло в голову, но вовсе не потому, что на душе было плохо. Наоборот, из Алма-Аты Едигей уезжал в приподнятом хорошем настроении.